аборигены съели Кука. Аборигены почему съели Кука? За что не ясно? Молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели Кука. Хотели кушать и съели Кука. Есть вариант, что ихний вождь большая бука услышала, будто вкусный кок на судне Кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели Кука. Хотели кока, а съели Кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Пошли тихонько, почти без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука. Тюк прямо в темя, и нету Кука. Тюк прямо в темя, и нету Кука. Ломаем голову веками, просто мука. Зачем и как абориген съели Кука? Чем Кук приятней, вот о чем молчит наука. Но так или иначе, а нету Кука. Так или иначе, но нету Кука. Так или иначе, но нету Кука. А дикари ломали копья из бамбука. Переживали, что съели Кука. Ломаем голову веками, просто мука. Зачем и как абориген съели Кука? Зачем и как абориген съели Кука?